Глава 13. Первые полчаса пути от города Шейн задал мне не меньше 1000 вопросов по поводу нашего простого и гениального плана. Причем большинство реплик он произносил с таким видом, что если бы я не знала, что значит слово «сарказм», то после этого сразу бы догадалась. Когда я все ему рассказала, он, совершенно не стесняясь присутствия своих людей, отчитал меня так, что мои щеки запылали гневным румянцем. Но я просто промолчала, не сказав ни слова в свое оправдание. По его реакции несложно было догадаться, что мы, мягко говоря, подпортили ему все планы. Но спросить, выполнили ли они свое задание, я так и не решилась, боясь нарваться на еще более бурную реакцию. Все вроде бы только стало налаживаться, а тут такое. Пусть сначала остынет, попробую поговорить с ним позже. Примерно через 3 часа пути мы остановились буквально на 2 минуты. Дерек ушел в машину к моему отряду, чтобы позже сменить Рене за рулем, а к нам на его место пришла Мира. Я собралась было тоже пересесть, но под пристальным взглядом Шейна позволила себе только уйти на заднее сиденье, поменявшись местами с Кайлом. Следующие сутки и еще несколько часов мы ехали так, словно за нами гнался сам дьявол. Спали и ели прямо в машинах, останавливаясь всего на несколько минут, чтобы быстро размять ноги и сходить в туалет. Водители сменяли друг друга, и мы на огромной скорости неслись дальше, проезжая по уже знакомой местности. Дорога была настолько монотонной и скучной, что мы не знали, чем себя занять. Хоть какое-то отличное от остального событие произошло, когда мы проезжали мимо заброшенного населенного пункта, в котором провели первую ночь вылазки. Со стороны деревни внезапно выбежали 3 диких. 2 мы успешно проскочили, а 3-й кинулся прямо на капот нашей машины. Но, видимо, не ожидал, что бампер усеян толстыми металлическими кольями. Дикий повис на машине, размахивая руками и скаля зубы. Меня, как обычно, передернуло от отвращения, но это не помешало мне ухватиться за передние сиденья и податься вперед между ними. Шейн, который в это время сидел на месте пассажира, спокойно достал пистолет, открыл окно, выглянул наружу и выстрелил досадливой помехе точно в лоб. Но труп не свалился на землю, а продолжил висеть на кольях. Шейн дал знак Кайлу, чтобы тот остановился, вышел из машины и сдернул труп с капота, но даже не удосужился оттащить его с дороги. Затем мужчина невозмутимо сел обратно на свое место и кивком головы дал понять, что можно трогаться в путь. Конечно, этого не может быть, но мне показалось, что я услышал треск костей тела, прямо по которому мы поехали дальше. И вот спустя несколько бесконечно долгих часов на закате мы приезжаем в Нортвуд. Проходим досмотр на воротах, а затем выходим из машин на улицу. «У меня все затекло», – стонет Джейк. «Я так не уставал даже после целого дня тренировок». «Поддерживаю», – кивает Анна. Остальные соглашаются. «Значит, чтобы размять ноги, да и вообще все мышцы, хватаем вещи и двигаем пешком до казармы», – распоряжаюсь я. «Нет», – Джейк замирает на месте. «Беру свои слова назад. Пусть нас довезут. Поздно. Раньше надо было думать. Пойдем». Я решительно направляюсь в сторону казармы, хочу принять душ и завалиться спать. Но моим планам не суждено сбыться. «Скай!» – зовет Шейн, и когда я оборачиваюсь, продолжает. «Нам предстоит встретиться с моим отцом». «Что, прямо сейчас?» – удивляюсь я. «До завтра это не ждет?» «Нет», – отрезает он и уходит к своей машине, которая все это время ждала его тут же на стоянке. Поворачиваюсь к своим людям и смотрю на их застывшие от напряжения лица. «Отдыхайте пока», — говорю им. «Я найду вас, когда вернусь от мистера Уэста. Расскажу, чем дело закончится». «Хорошо, мы дождемся тебя», — за всех отвечает Рене. Они уходят, а я иду к машине Шейна. Бросаю свою сумку на заднее сиденье, а сама сажусь вперед. Пристегиваю ремень безопасности, и мы плавно выезжаем с парковки, проезжая мимо моего отряда. Некоторое время мы сидим в полнейшей тишине теплого салона автомобиля, в котором пахнет кожей и кофе. Но когда мы проезжаем через весь административный сектор мимо офисного здания, в котором я встречалась с главой города, я не выдерживаю. «Куда ты меня везешь?» Несколько мгновений Шейн молчит, и я уже думаю, что не дождусь ответа, как он бросает на меня короткий взгляд, который почти сразу же возвращает на дорогу. «Отец в такое время уже обычно дома. Мы встретимся с ним там. Потом я отвезу тебя в казарму». «Хорошо. Я впервые в этой части города». Поэтому с интересом смотрю вокруг на окружающую обстановку. В основном здесь 2-этажные многоквартирные дома, редко встречаются 1-этажные. Но наш путь пролегает дальше. Мы сворачиваем направо и оказываемся в той части города, где живут самые богатые его члены. Я понимаю это по домам. Огромным одно-, двух- и трехэтажным на одного хозяина, с аккуратно подстриженными лужайками и садовыми деревьями. Когда мы проезжаем мимо одного из двухэтажных домов, который выглядит не хуже остальных, Шейн заговаривает снова. «Это мой дом», — сообщает он мне. Я смотрю на дом, пока он не скрывается из поля моего зрения, а Шейн не поворачивает на подъездную дорожку очередного особняка. «Большой», — несколько запоздало говорю я. «Это ты еще спальню не видела?» — как бы, между прочим, говорит он. Я прячу улыбку. Раз он заговорил об этом снова, это значит, что лед тронулся, и мужчина больше на меня не злится. Выхожу из автомобиля и смотрю на огромный трехэтажный дом. Насколько я знаю, Конор Уэст вдовец. Слышал болтовню об этом в столовой, но не обращал особого внимания. Шейн живет отдельно. Так зачем ему такой огромный дом? По статусу положено. Еле сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза. Мы поднимаемся по ступенькам к входной двери, которую Шейн бесцеремонно распахивает. Через просторный холл, отделанный в светлых тонах, он ведет меня в большой темный кабинет, в котором, впрочем, никого не оказывается. «Побудь пока здесь». Он указывает на одно из двух кресел перед большим столом из черного дерева. «Я найду отца». Шейн уходит, а я сажусь и оглядываю обстановку. Это место очень напоминает рабочий кабинет Конора Уэста в административной части города. Мебель такая же. Даже есть полки от пола до потолка, набитые книгами. Ожидание тянется. Кажется, бесконечно долго, а то, что я смотрю на часы каждые пару минут, нисколько не помогает делу. Почему так долго? Спустя 22 минуты я слышу голоса мужчин, которые приближаются к кабинету. И понимаю, что Шейн, должно быть, отчитывался перед отцом о своем задании. И эта информация не для моих ушей. Мужчины заходят в кабинет. Хозяин дома направляется к своему месту и усаживается во главе стола. Шейн садится рядом со мной. «Добрый вечер, мисс Саммерс», — приветствует меня Конор Уэст. «Вас можно поздравить?» «Здравствуйте», — сухо произношу я. «Поздравить с чем?» «Вы выполнили первое задание и вернулись без потерь. А ведь подготовка вашего отряда была несколько урезана». Он выжидательно смотрит на меня. Я делаю то же самое, только с напускным безразличием, тогда как внутри начинает закипать злость. «Урезано? Серьезно? Да у нас, считай, вообще не было никакой подготовки». Когда он понимает, что отвечать я не собираюсь, то снова берет слово. «Вы уже в курсе, что это было не основное ваше задание?» Начинает он, но я без страха его перебиваю. «И что, даже не спросите, как прошло? Сколько мы успели собрать препаратов?» «Шейн ввел меня в курс дела». «Так и знала», думаю я. И стреляю взглядом в молодого Уэста, а мужчина продолжает. «Как вы уже знаете, главная наша задача на сегодняшний день – спасение детей. Помните инцидент, который произошел незадолго до вашего отъезда?» «Да, Ген сработал одного из детей, насколько я помню». «Совершенно верно. Ребенка удалось спасти». На этих словах я подаюсь вперед. «Сейчас он под наблюдением». «Но как такое возможно? Вы нашли лекарство?» «Меня поражает это открытие». «Не совсем. Но мы находимся на пути к этому. Осталось буквально пару шагов. Но для этого нам нужен последний ингредиент, который вы и ваша команда должны для нас раздобыть». «Что это за ингредиент?» Нахмурив брови, осторожно спрашиваю я. Мужчины переглядываются. Конор кивает своему сыну, и я поворачиваюсь в его сторону. «Кровь зверя», как ни в чем не бывало, сообщает мне Шейн. Я отшатываюсь, словно он залепил мне пощечину. «Что?» «Ты слышала?» «Сомневаюсь. Мне кажется, у меня была галлюцинация». Шейн раздраженно вздыхает. «Кровь зверя», говорит он повторно. А я перевожу недоверчивый взгляд с одного мужчины на другого. «Как вы узнали?» Это первое, что приходит мне на ум. Отец и сын снова обмениваются взглядами, будто мысленно решая, стоит говорить мне или нет. В конце концов, старший Уэст говорит. «Это не важно». Я открываю было рот, чтобы начать спорить, но он повышает голос на полтона. «К заданию это не имеет никакого отношения». «А в чем состоит задание? Позвольте полюбопытствовать». Не скрывая издевки в голосе, спрашиваю у него. «Вам предстоит выследить и убить зверя. Грубо говоря, слить из него всю кровь в специальной емкости и доставить ее сюда. А наши ученые сами разберутся, что делать дальше». Сказать, что я ошеломлена, значит вообще ничего не сказать. Я даже не могу разобраться, какие эмоции испытываю в данный момент. «Вы ведь это не серьезно? Нас же всех убьют. Невозможно просто так взять и убить зверя». «Вполне серьезно. Почему же? Это возможно, просто невероятно трудно. Но ваша команда справится с заданием, я уверен». «Почему мы?» Он смотрит на меня с сожалением. «Подумайте сами. Ведь не зря же мы набирали людей, которым нечего терять». Я застыла, словно статуя. Полностью. Вообще не могу пошевелиться. Складывается ощущение, что кровь у меня тоже замерзла и вообще не движется по венам. Я даже чувствую, как окоченели конечности. Чтобы убедиться, что это не так, мне приходится несколько раз пошевелить пальцами на руках. Это немного приводит в чувство. А Коннор Уэст тем временем продолжает. «Задание нужно выполнить как можно быстрее. Даю вам неделю на подготовку. Берите любое оружие, хоть гранатометы. Но помните, что нам важна каждая капля крови, а не труп зверя». «Неделя?» – эхом повторяю я. «Отдыхайте. Сообщите своей команде новости. Я думаю, им так же, как и вам, понадобится немного времени, чтобы прийти в себя и осознать всю ответственность, которая ложится на ваши плечи». «Подождите, у меня будет условие». «Какое еще условие?» – недовольно спрашивает глава города. «Если вы думаете, что у вас есть выбор, то глубоко заблуждаетесь». Это заявление злит меня до такой степени, что я на несколько мгновений выхожу из себя. «И что вы сделаете, если мы откажемся? Выбросите нас за ворота?» «Я более изобретателен», – сообщает мужчина, а я с отвращением смотрю на него. Даже знать не хочу, в чем заключается его изобретательность. «Но нам ведь не нужны конфликты», – продолжает он. «В чем заключается ваше условие?» Я глубоко вдыхаю и медленно выдыхаю. Складываю руки на груди и с уверенностью, которую вовсе не чувствую, начинаю. «Мне нужны гарантии. Как только мы выполним задание и вернемся, вы освободите мой отряд от всех этих обязательств. Дадите им гражданство, если они захотят остаться в этом городе, и возможность выбрать любую работу. Если они захотят уехать отсюда, вы без колебаний отпустите их». Краем глаза замечаю, что Шейн теряет свою обычную маску невозмутимости и изумленно смотрит на меня. Но я отвожу от него взгляд и стараюсь неотрывно смотреть на его отца. Я вижу, что мужчина недоволен. Но если он хочет договориться без конфликтов, то согласится. И точно. Коннор Уэст коротко кивает мне. Договорились. Поверю только, когда увижу подтверждение на бумаге. На словах заключать этот договор я не собираюсь. Кажется, я слышу хруст его зубов. Отлично. Завтра Оливия подготовит договор на каждого члена вашего отряда в 2 экземплярах. Это все? Я поднимаюсь с кресла. Да, спасибо. Увидимся завтра. Спокойной ночи. И вам тоже спокойной ночи. Я направляюсь к выходу, но оборачиваюсь к Шейну. Подожду тебя возле машины. Выхожу на улицу, упираюсь ладонями в колени и тяжело дышу. Я выиграла это сражение, но чтобы выиграть войну, придется пройти еще очень долгий путь. Убить зверя. С ума сойти. Я выпрямляюсь и смотрю на потемневшее небо. Сейчас не это в приоритете. Надо как-то сообщить обо всем этом моим людям. Прикрываю глаза и решительно иду к машине. Надо сделать это сегодня же.